Глава 6. Я просыпаюсь от звонка. Мой засохший от алкоголя мозг выпал на подушку, а в черепной коробке вместо мысли звенящая пустота. Трясущимся пальцем я с трудом отвечаю на вызов. «Елизавета, мы ждем вас у кабинета 310. Экзамен начнется через 20 минут». Амнезия передается половым путем? Я резко вскакиваю, и от этого у меня темнеет в глазах. Сажусь обратно на кровать и жду, пока ко мне вернется зрение. И разум. «Что-то случилось?» — в полусне спрашивает Дима. «У меня сегодня экзамен на права. Я совсем забыла». «Поехали». Дима трет глаза и улыбается. «Думаю, мы сможем все исправить. Я почти в этом уверена». «Да. Надо просто перестать драматизировать и принять реальность как набор нейтральных факторов». «Что было, то прошло?» «Так говорят?» Но не чувствуют. Любая эмоция и чувство сопровождаются определенным гормональным коктейлем, запускаемым в кровь. Как бы странно это ни звучало, но со временем тело подсаживается на свой коктейль и начинает требовать его постоянно, даже если этот коктейль из вечных страданий и стресса. Ты начинаешь искать свою дозу мучений, буквально притягивая в свою жизнь людей и обстоятельства, способных обеспечить твои бесперебойные поставки. «Ты мой спаситель», я благодарно улыбаюсь. Еще ты мой дилер страданий. Мы быстро умываемся, одеваемся и бежим к машине. Он тянет меня за руку. Все это выглядит как сцена из романтической комедии. Но это драма. Как бы мы все не хотели поверить в обратное. Дима открывает мне дверь. Я быстро прыгаю на пассажирское сиденье. Он бежит к своей двери, садится за руль. Я чувствую волну эйфории, донесшуюся до меня от его движений. Делаю глубокий вдох. Дима несется по набережной, виляя из одного ряда в другой, периодически моргая дальним светом. Так я еду сдавать экзамен в ГИБДД, чтобы получить водительское удостоверение. Я улыбаюсь и любуюсь им. Даже если это снова закончится плохо, точнее, я уверена, что это кончится плохо, я все равно рада, что он появился в моей жизни снова. Заскучавшему на метадоне наркоману всегда будет приятно снова шернуться смертельно опасным героином. Мы подъезжаем к отделу ГИБДД. Я плохо себя чувствую после вчерашних колодцев. Я куплю нам завтрак и буду ждать тебя здесь. Я верю в тебя. Он подмигивает мне, открывая дверь и протягивая руку. Я поднимаюсь на 3-й этаж. Захожу в кабинет 310, сажусь за свободный компьютер и начинаю тест. Телефон гудит в сумке. Мертвые нейроны гудят в голове. Звонит мама, потом сестра, опять мама. Сообщение от Димы. «Напомни, какой кофе ты пьешь?» Сообщение от Саши. «Не хочу это читать». Звонок от папы. «Выключить телефоны!» Я отвечаю Диме, выключаю телефон и кидаю его в сумку. Время идет, а я не ответила ни на один вопрос. У меня раскалывается голова, и я очень хочу пить. Гужевая повозка, помеха справа, остановка и высадка пассажиров. Стоянка, аварийный знак, ручной тормоз. Ни слова про управление в состоянии опьянения наркотическими веществами. Я отвечаю на вопрос за вопросом. Вдруг экран компьютера заливается красным цветом. Сотрудник ГИБДД подзывает меня к столу. «Ставь автограф, гений. Пересдача через неделю». Я подписываю документ, подтверждающий мой позорный провал, и выхожу на улицу. Дима уже ждет меня в машине. Он выходит, чтобы открыть мне пассажирскую дверь. Опережая вопросы, я сразу говорю. Завалила. Плевать. Есть планы на сегодня? Нет планов. Поехали погуляем с Рексом. Он вопросительно смотрит на меня. Это моя собака, напряженно говорю я. Да я шучу, он смеется. Я помню. Восточноевропейская овчарка Рекс. Лиза, я все помню. И все будет еще лучше, чем раньше. Обещаю. Если он все вспомнит, будет только хуже. Дима приводит меня к родителям. Он не спрашивал адрес. Я захожу домой. «Что у тебя с телефоном?» спрашивает мама. Я выключила на экзамене. «Сдала?» «Нет». Мама закатывает глаза. «Я ее вечное разочарование. Хорошо, что у нее есть еще пара детей. Где ты была ночью?» «В смысле? У Саши?» «Нет, не у него». Я чувствую, как раздражение подкатывает и застревает в пересохшем горле. Я хочу пить и потерять память. Больше ничего не хочу. Я не хочу быть с Сашей больше. Это вроде мое право, раздраженно отвечаю я. «Рекс, гулять!» Мы гуляем по парку. Рекс носится с палкой. Дима задает вопрос, на который у меня нет ответов. «Дим, давай все будет так, как раньше, помнишь? Мы не задаем друг другу вопросов. Как есть, так и есть». «Чтобы было как раньше, мне нужно, чтобы ты была поразговорчивей», — приветливо улыбается он. Его лучезарные улыбки, не отягощенные прошлым, сводят меня с ума. «Это драма, и я не могу быть открытой, как раньше. Он все испортил. Между нами черная дыра». «Помнишь вечер, в который мы познакомились? Я тогда пришла, чтобы увидеть тебя, и пока искала тебя, напилась. Ты предложил подвезти меня до дома, а я наврала, что живу на Пионерской, назвала адрес своей бабушки, потому что я хотела побыть с тобой. Ты меня привез и уехал. А я же не могла заявиться к бабушке в 2 часа ночи, еще и пьяная. Поэтому я вышла из двора и пошла ловить машину. Я смеюсь, он тоже. Мой пьяный мозг не мог сообразить, что ты развернешься, ведь тебе надо было ехать назад. И вот ты останавливаешься на светофоре, а я стою на другой стороне дороги и ловлю машину. Ты открываешь окно и делаешь вот так. Я вопрошающе развожу руки в стороны. Ты развернулся, как форсаж с заносом, и подъехал ко мне. Этого можно было и не делать, ведь я уже была по уши в тебя влюблена. Ты спросил, куда это ты собралась? Я уже в слезах. Дима напряженно слушает меня. Только не говори, что я тебя изнасиловал тогда, или ты нашла в моем багажнике труп проститутки. Умоляю, — говорит он. Я смеюсь сквозь слезы. Нет, тогда я честно сказала тебе, что наврала, чтобы побыть с тобой, потому что я хотела насладиться временем, проведенным вместе, а в итоге я ехала и боялась, что мое вранье вскроется. В общем, я ехала не с тобой, а со своей тайной. У меня тогда было чувство, что я все испортила. Вот сейчас у меня такое же чувство, будто я должна наслаждаться, а я не могу, и все только порчу. Дима молча замахивается, чтобы кинуть Рексу палку, но моя 70-килограммовая лошадь действует на опережение, с разгона прыгая за палкой, по дороге цепляя Диму за толстовку и роняя его в свежую майскую траву. Это очень смешно. Дима встает и отряхивается. «А что было потом?» «Потом ты меня изнасиловал», — улыбаюсь я. Затем прокурор задает вопрос обо мне. «При каких обстоятельствах Елизавета появилась в вашей жизни?» Они репетировали этот разговор. «Все это наигранный спектакль плохих актеров. Неужели никто этого не замечает?»